Не случилось другого побожья рассказать, как перед войной строили другую железную дорогу, Котлас-Воркута, где под каждую шпалой по две головы осталось. Да что железную? Как прежде той железной клали рядом простую лежневку через непроходимый лес. Тощие руки, тупые топоры, да штыки, бездельники. И кто ж бы это без заключенных делал? И как же это вдруг лагеря да невыгодны? Лагеря были неповторимо выгодны покорностью рабского труда и его дешевизной. Нет, даже не дешевизной, а бесплатностью, потому что за покупку античного раба все же платили деньги, за покупку же лагерника никто не платил. Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные помещики: ЗК сыграли большую роль в работе тыла, в победе. Но на мраморе, над костями, никто никогда не напишет забытые их имена. Как незаменимы были лагеря? Это выяснилось в хрущевские годы, во время хлопотливых и шумных комсомольских призывов на целину и на стройки Сибири. Другое же дело — самоокупаемость. Слюнки на это текли у государства давно. Еще положение о местах заключения 1921 года хлопотало: содержание мест заключения должно по возможности окупаться трудом заключенных. С 1922 года некоторые местные исполкомы, вопреки своей рабоче-крестьянской природе, проявили тенденции аполитического делячества, а именно, не только добивались самоокупаемости мест заключения, но еще старались выжать из них прибыль в местный бюджет, осуществить хозрасчет с превышением. Требовал самоокупаемости мест заключения также и исправительно-трудовой кодекс 1924 года. В 1928 на первом всесоюзном совещании пенитенциарных деятелей настаивали упорно, что обязателен возврат государству всей сетью предприятий мест заключения затрат государства на места заключения. Очень, очень хотелось лагерьки иметь, и чтоб бесплатно. С 1929 года все исправтруд учреждения страны включены в народно-хозяйственный план, а с 1 января 1931 декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость. И что же? Сразу успех, разумеется. В 1932-м юристы торжествуют. Расходы на исправительно-трудовые учреждения сокращаются. Этому поверить можно. А условия содержания лишенных свободы с каждым годом улучшаются. Сборник от тюрем, страница 437. Стали б мы удивляться, стали б мы добиваться, откуда ж это, как, если б на шкуре своей не знали, как то содержание улучшалось дальше. Да оно, если рассудить, так и не трудно совсем. Что нужно? Уравнять расходы на лагеря с доходами от них. Расходы, как мы читаем, сокращаются. А увеличить доходы еще проще. Надо прижать заключенных. Если в соловецкий период архипелага на принудительный труд делалась официальная 40-процентная скидка, считалось почему-то, что труд из-под палки не так производителен, то уже с Беломора, введя шкалу желудка, открыли ученые ГУЛАГа, что наоборот, принудительный-то голодный труд самый производительный в мире и есть. Украинское управление лагерей, когда велели им перейти с 1931 года на самоокупаемость, так прямо и решило: по сравнению с предыдущими годами увеличить производительность труда в наступающем ни много ни мало на 242%. То есть сразу в 3,5 раза увеличить и безо всякой механизации. Авербах. От преступления к труду. Страница 23. Да ведь как научно разочли. 240, да еще 2%. Одного только не знали, товарищи. Что называется это? Большой скачок под тремя красными знаменами. И ведь как знал ГУЛАГ, куда ветер дует. Тут посыпались как раз и бессмертно исторические 6 условий товарища Сталина. А среди них-то хозрасчет, а у нас уже есть, а у нас уже есть, а еще там использование специалистов. А это нам проще всего. Взять инженеров с общих работ, поставить производственными придурками. Начало 30-х годов было для технической интеллигенции на архипелаге самым льготным времени. Она почти не влачила общих работ. Даже новичков устраивали сразу по специальности. До того, в 20-е годы, инженеры и техники в Туне погибали на общих, потому что не было им разворота и применения. После того, с 37-го и по 50-е, забыт был хозрасчет и все исторические 6 условий, а исторически главной стала тогда бдительность, и просачивание инженеров поодиночке в придурки сменилось волнами изгнания их всех на общие. Да и дешевле ведь иметь инженера заключенного, а не вольного. Ему ж зарплаты платить не надо. Опять выгода, опять хозрасчет. Опять-таки прав товарищ Сталин. Так что издалека эту линию тянули, верно ее вели. Сделать архипелаг бесплатным. Но как не лезли, как не рвались, как ногти все о скалы не изломали, как ведомости выполнений по 20 раз не исправляли и до дыр терли, а не было самоокупаемости на архипелаге. И никогда ее не будет. И никогда тут расходов с доходами не уравнять. И приходится нашему молодому рабоче-крестьянскому государству, а потом и пожилому общенародному, волочить на себе этот грязно-кровавый мешок. И вот причины. Первое и главное — несознательность заключенных. Нерадивость этих тупых рабов. Не только не дождешься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят они, как развалить обувь и не идти на работу, как испортить лебедку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро, чтоб только повод был посидеть покурить. Все, что лагерники делают для родного государства, откровенная и высшая халтура. Сделанные ими кирпичи можно ломать руками, краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрываются. Везде недосмотры и ошибки. То и дело надо уже прибитую крышку отдирать, уже заваленную траншею откапывать, уже выложенные стены долбить ломом и шлямбуром. В 50-е годы привезли в степлаг новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из бревен, как бы избушка. Зима была холодна. Так влезли проклятые зэки в этот сруб между бревнами и турбиной и развели костер погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей, и турбину выбросили. Стоила она 3 700 000. Вот тебе и хозрасчет. А при зэках, и это вторая причина, вольным тоже как бы ничего не надо. Будто строят не свое, а на чужого дядю. Еще и воруют крепко, очень крепко воруют. Строили жилой дом. И разокрали вольняшки несколько ванн, а их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя. Он торжественно показывает приемочной комиссии первую лестничную клетку. Да в каждую ванную не применит зайти, каждую ванну покажет. Потом ведет комиссию во вторую клетку, в третью, и, не торопясь, и все в ванной заходит. А проворные обученные зэки под руководством опытного сантехнического десятника тем временем выламывают ванны из квартир первой клетки, чердаком на цыпочках волокут их в четвертую, и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. И кто прохлопал, пусть потом рассчитывается. Это бы в кинокомедии показать, так не пропустят. Нет у нас в жизни ничего смешного, все смешное на Западе. Третья причина — несамостоятельность заключенных. Их неспособность жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с вышками, без планово-производственной, учетно-распределительной, оперативно-чекистской и культурно-воспитательной части, без высших лагерных управлений вплоть до самого ГУЛАГа, без цензуры, без ШИЗО, без бура, без придурков, без коптерок и складов, неспособность передвигаться без конвоя и без собак. И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику, а у надсмотрщика семья. Да и хорошо, что так, а то на что бы эти надсмотрщики жили? И еще умники-инженера высказывают четвертую причину, что, мол, необходимость за каждым шагом ставить зону, усилять конвой, выделять дополнительный... Стесняет, мол, им, инженерам, технический маневр, вот как, например, при высадке на реке Тас, и оттого, дескать, все не вовремя делается и дороже обходится. Но это уже объективная причина, это отговорка. Вызвать их на партбюро, пропесочить хорошо, и причина отпадет. Пусть голову ломают, выход находят. А еще сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные недосмотры самого руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не делает. Например, как ни планирую земляные работы, редко они в лето приходятся, а всегда почему-то на осень да на зиму, на грязь да на мороз. Или вот на ключе заросшем прииска штурмового Колыма — в марте 1938-го поставили 500 человек бить шурфы 8-10-метровой глубины в вечной мерзлоте. Сделали, половина зэков подохла. Надо бы взрывать, так раздумались. Низко содержание металла, покинули. В мае затекли шурфы, пропала работа. А через 2 года, опять же в марте, в Колымский мороз хватились. Да шурфовать же! Да то самое место! Да срочно! Да людей не жалеть! Так это ж расходы лишние. Или на реке Сухани, около поселка Опоки, навозили, насыпали заключенные плотину. А паводок тут же ее избил, все пропало. Или вот Талашскому лесоповалу Архангельского управления запланировали выпускать мебель, но упустили запланировать им поставки древесины, из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять. Пришлось Талаге специальные бригады расконвоированных бытовиков держать на выловке из реки аварийной древесины, то есть отставшей от основного сплава. Не хватало. Тогда стали наскоками целые плоты себе отбивать у сплавщиков и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого-то другого в плане. Теперь их не хватит. А ребятам-молодцам Талага выписывать нарядов не может. Ведь воровство. Вот какой хозрасчет. Или как-то в Усть-Ваймлаге, 1943-й. Хотели перевыполнить план Малевого отдельными бревнами сплава. Нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и немогущих, и собралось В генеральной запане слишком много древесины, 200 000 кубометров. Выловить ее до зимы не успели, она вмерзла в лед. А ниже запани — железнодорожный мост. Если весной лес не распадется на бревна, а пойдет целиком, сшибет мост. Легкое дело, начальника под суд. И пришлось выписывать динамит вагонами. Опускать его зимой на дно, рвать замерзшую сплотку и потом побыстрей выкатывать эти бревна на берег и сжигать. Весной они уже будут негодны для пиломатериалов. Этой работой занят был целый лагпункт, 200 человек. Им за работу в ледяной воде выписывали сало. Но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что все это было лишнее. И сожженный лес тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость. А весь Печь-Желдерлаг строил дорогу на Воркуту, извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. И это за какой счет? А железная дорога Лальск на реке Лузе, Пинюк, и даже до Сыктывкара думали ее тянуть. В 1938-м какие крупные лагеря там согнали? 45 километров той дороги построили, бросили. Так все и пропало. Ну, да эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой руководитель от них не застрахован.